неуклюже проседая в колею. Компания комедиантов приближалась к очередному городку, настолько незначительному, что его название актеры упорно не могли запомнить. Зимнее солнце вплотную прижималось к капустным угодьям равнины, густо унавоженным сырым туманом, так что беззвучная рыхлость пейзажа лишь усиливала пронзительный скрежет колес. Хьюл сидел в последней повозке, перекинув через борт свои маленькие ножки. Он сделал все, что было в его силах. Виттоллер лично верил ему заботу о воспитании Том Джона. «Ты с этим лучше меня управишься», — заявил тогда Виттоллер и добавил с обычным для него тактом, да и ростом в одинаково. Только ничегошеньки из этого не вышло. «Яблоко», — повторил Хью, вертя фрукт в ладони. Том Джон ласково улыбнулся. Ему было почти 3 годика, а он еще не произнес ни единого слова, смысл которого был бы доступен для окружающих. В душе Хьюла теснились самые мрачные предчувствия относительно затеянной ведьмами интриги. «Все равно он у нас смышленый», — заметила госпожа Виттоллер, которая, устроившись под тентом, латала прорехи на кольчуге. «И как что называется, тоже знает. Все понимает и делает то, что ему говорят. Жаль, только сам ничего не говорит». И она с нежностью потрепала мальчика по щеке. Хью вручил яблоко Том Джон. Тот принял его с весьма хмурым видом. «Кажется мне, хозяйка, ведьмы за твой счет обтяпали какое-то свое грязное дельце. О подменышах слышали? Раньше такие частенько встречались. Моя прапрабабушка рассказывала, что у нас тоже один подобный случай был. Эльфы подменили гномика человеческим детенышем. Когда он начал головой притолки сбивать, тогда-то мы и поняли, что случилось. А ведь никто подвоха не почуял». «Легко ли чуять вам подвох? Как сочен спелый плод, покуда мякоть внешнюю уста с него не снимут. Так словно спелый плод, налитый жизнью сердце человечье. Покуда не раскопана в него лазейка, дурманит взор его цветы, покуда мерзостная гниль вслед за укусом не пойдет из затхлой сердцевины». Оба взрослых ошалело уставились на Том Джон. Тот ласково кивнул им и вновь принялся за яблоко. «Да ведь это же был монолог червя из тирана!» — только и смог прошептать Хью. Его хваленое красноречие на этот раз напрочь отказал. «Будь я проклят», — добавил он спустя минуту. «Послушай, он говорил точь-в-точь как...» — прошептала госпожа Виттоллер. «Я должен разыскать Виттоллера!» — вскричал Хьюл, откидывая задний бортик телеги. В течение следующей минуты он прыгал через обледенелые лужицы, направляясь к началу ковалька, где глава труппы, насвистывая веселый мотивчик, вел свой театр навстречу славе. «С пожара или на пожар, бзуг дозьяра!» — дословный перевод украшений лужайки. «Смертельное гномье оскорбление. В данном случае употребляется в качестве добродушной брани». Весело приветствовал он гном. «Идем со мной!» Он заговорил! «Заговорил?» Юл подскакивал, точно заведенный. «Он декламирует роли!» — воскликнул он. «Идем же скорее!» И говорит он точь-в-точь как... «Я?» — ошарашенно проговорил Виттоллер несколькими минутами позже, когда весь комедианский караван был отведен под безлиственную сень маленькой рощицы, приютившейся у дороги. Неужели я именно так произношу этот отрывок? Именно так, хором подтвердили соратники и друзья. Юный Вилликинс, воплощающий, как правило, женский образ, легонько ткнул пальцем Том Джон, который стоял на перевернутом вверх дном бочонке в центре плотного кольца зрителей. «Малыш, а может, ты вспомнишь и мой монолог из «Развлеки себя сам»?» Том Джон кивнул и начал. «Так знаете, что не умер тот, кто погребен под этим камнем. Ведь если б только смерть способен был внимать». Красное яблоко солнца все ниже клонилось к взмокшим полям, в котором одна за другой лениво перекатывались клубы тумана. Видавшие виды актеры, раскрыв рты, пялились на декламирующего мальчика. Хью под конец монолога аж прослезился. «Да что мне провалиться!» — промычал он. «Ай да сукин я сын! Вон ведь какие вещи писать могу!» И он шумно высморкался. «Неужто и я произношу все именно так?» — выдавил побелевший Вилликинс. И Толлер с отеческой мягкостью потрепал его по плечу. «Если бы ты, малыш, мог произносить это так, как он, то не торчал бы сейчас по задницу в грязи посреди этих диких полей и не пил бы чай из капусты». Тут он громко хлопнул в ладоши. «Так, довольно, довольно!» — заорал он, выпуская в морозный воздух клуб пара. «Все по местам, живо! Затемно нужно быть у стен столата». Актеры невнятно ропща стряхивали с себя чары и брели к своим фургонам. А Витоллер поманил к себе гнома и обхватил рукой его за плечи, или точнее за верхнюю часть головы. «Ну, что скажешь?» — проговорил он. «Недаром про вашего брата молва ходит, что вы по части магии большие умельцы. Что ты с ним сотворил?» «У него же вся жизнь у подмостков проходит, хозяин. Чего тут удивляться, что он в нашем деле поднатаскался?» — неопределенно высказался Хью. Витоллер нагнулся и заглянул гному в глаза. «А ты сам-то уверен в том, что сказал?» «Я уверен только в том, что слышал голос, который превратил мои стишки в произведение, проникающее в душу и пронзающее сердце. Уверен в том, что слышал звучание голоса, вспахавшего рыхлый покров моей поэзии и заставившего ее плодоносить цветами, семена которых я безуспешно пытался в нее заронить. Кто может знать, откуда взялся этот дар?» Он бесстрастно взглянул на почему-то покрасневшего Витоллера. «Возможно, он унаследовал его от отца», — продолжил он. «Но... да и кто знает предел ведьмовским силам?» Витоллер почувствовал, как пальцы жены мягко разжимают его сжатую в кулак руку. Когда рассерженный и смущенный, он поднял голову. Она поцеловала его в затылок. «Перестань терзать себя», — посоветовала она. «По-моему, все к лучшему. Твой сын сегодня продекламировал свое первое слово.